Глава 26. Недов типа, не понимающий намеков. Мила. Я наблюдала, как Ронан наливает молоко в свою тарелку с фруктовыми колечками. Я не знала, что было более диким. Тот факт, что он действительно импортировал американский продукт, или вид его убийственных татуированных пальцев, поднимающих ложку, полную цветных хлопьев, к рту. Когда я продолжила пялиться на него, он поднял взгляд, красивая бровь приподнялась, а затем последовал громкий хруст хлопьев на зубах. Зрелище было обескураживающим и разжигало зерно веселья у меня внутри, а мои губы покалывало при воспоминании о его губах. Я скрестила ноги, одетые в плотные чулки до бедер, чтобы унять поднимающийся жар. Язык проглотила, котенок. Я изобразила безразличие к нелепой идиоме, но под кожей запульсировала. Я разрывалась от вчерашнего унижения и жара, слишком похожего на то, что я когда-то чувствовала к нему. «Голова болит», — соврала я. «Знаешь, какое лучшее лекарство от головной боли?» «Жертвоприношение младенцев?» «Хороший трах». Я знала, что он ответит, но его грубые слова все еще растекались по венам, словно горячая вода. «Не знаю, с кем бы можно было заняться этим. Не подскажешь?» «То есть то, как ты вчера терлась о мой член, мы обсуждать не будем?» Краска залила мою шею, но мне все же удалось ответить. «Неа». «Кстати, 5+ за изобретательность». «Спасибо». Он хохотнул, и после того, как тихий смех заполнил углы комнаты, подтолкнул ко мне коробку с хлопьями и миндальное молоко. «Я не голодна», — сказала я. Он прищурился. «Ешь». Я пристально смотрела на него секунду, но, зная, что это не та битва, которую хотела бы начать, согласилась и налила миску, игнорируя глупое ощущение, возникшее при мысли о том, что он все еще заботится обо мне настолько, чтобы заставлять есть. Мое сердце предавало меня. Расстроенная всем этим, я решила обойтись минимумом и начала перебирать сухие хлопья, съедая по одному за раз как можно медленнее. Выдерживая его раздраженный взгляд, я с сочным хрустом положила в рот фруктовое колечко. Я не могла понять, или он хочет улыбнуться, или убить меня. «Последний мужчина, который испытывал мое терпение так, как испытываешь его ты, плавает в Москве-реке, разрубленный на 7 частей». Кусочек хлопья застрял у меня в горле, но я отказалась кашлять или отводить взгляд. Даже увидев, как Ронан убивает, я иногда забывала, что он за человек. Может, мой взгляд был искажен побочными эффектами плена или его улыбкой, смехом, красивым лицом, хотя в глубине души я знала. Причина в другом. Я заставила себя проглотить хлопья и отправила в рот следующее. Полагаю, прозвучит самовлюбленно, но я не мужчина. То, что ты женщина, не имеет значения. Всплыло детское воспоминание о подруге отца, и я отвела взгляд, вдруг почувствовав тяжесть в груди. Мне не нужно особое отношение. Я его не заслужила. Стоит относиться ко мне, как к любому, кто смотрит на тебя как-то не так. Я нахожу отвратительным твой менталитет жертвенного ягненка. Уверена, тебе трудно переварить самоотверженность. С пониманием ответила я. Думаешь, раскусила меня, да? Харизматичный гангстер, интроверт в душе, с сексуальными отклонениями, злодей с печальным прошлым, которому я отказываюсь сочувствовать. Если бы ты был предметом на экзамене, я бы сдала его. В его глазах промелькнул намек на веселье. Понятия не имею, откуда ты взяла все это дерьмо. Чего бы я никогда ему не сказала, так это того, что я тоже всегда была немного интровертом. Там, откуда я родом, ты или тонешь, или плывешь. Я плыл. Его голос затягивал меня в свою паутину, демонически запутанную и такую же крепкую, как его узлы. О себе ты такого сказать не можешь, да? Хлопья скисли у меня в животе. Я ненавидела то, как он распознавал мои недостатки и тайны и затем швырял их мне в лицо. Я сосредоточилась на чашке чая и сделала глоток. Сморщив нос от горького привкуса, я добавила немного сахара. «Тебе понравился День свободы?» — спросил он. «У нас с тобой очень разное представление о свободе». «Может быть, но значение имеет только мое, не так ли?» Я не знала, зачем ему нужно было заводить меня до тех пор, пока меня не прорывало, словно чертика из табакерки. Может быть, чтобы я плохо себя вела, и у него был повод наказать меня и насытить свою садистскую душу. Можешь и дальше свободно распоряжаться домом, но не разговаривай с моими людьми». В его голосе прозвучала угроза. Помешивая чай, я одарила его слащавой улыбкой. «Почему? Потому что я ничтожная Михайлова, которой нельзя разговаривать?» «Ты сама это сказала». В голове у меня заиграла причудливая насмешливая мелодия из моего детства, когда Ронан нажал на рычаг. Не только из-за унизительного оттенка в его голосе, но и потому, что я забыла, каким ублюдком был этот человек еще вчера, и я не могла унизиться сильнее. «Если ты презираешь меня так сильно лишь из-за того, кто мой отец, то мне тебя жаль». Он бросил насмешливый взгляд. «И это говорит та, которая раздвинула ноги перед врагом своего отца через 2 секунды после знакомства с ним. Возможно, это тебя следует пожалеть». «Это твое мнение, и оно отстой. Как и этот чай». Горечь оставляла на языке сильное послевкусие. Взрывная энергия сгустилась в комнате и замедлила стук сердца. Я сказала, что не идеально, и начала понимать, что у меня вспыльчивый характер и гордости больше, чем здравого смысла. «Надеюсь, тот факт, что ты используешь меня, чтобы удовлетворить извращенное желание отомстить, не слишком обременит твою микроскопическую совесть». «Рад слышать, что ты озабочена моим благополучием, но просто, чтобы прояснить ситуацию». Его взгляд потемнел. «Я наслаждался каждой секундой». Ненависть прожигала дыру внутри, пока в моих ушах все громче играло «Pop Goes the Weasel». А потом в моем голосе появилось что-то мстительное, почти чувственное. «Думаю, тебе это понравилось сильнее, чем хотелось бы». Он замер, затем медленно поднял взгляд, посмотрев на меня так, словно я была ядовита. Горечь чая вдруг плавно растворилась под тяжестью его взгляда. «Мы оба знаем, что я могу взять тебя так, как захочу. К несчастью для тебя, у меня есть дела поважнее, чем михайловские шлюхи». В моей груди раздался хлопок, выпустив взрыв огня, застивший глаза туманно-красным. Пощечина отдалась вибрации в комнате и обожгла мою ладонь. Но вид его покрасневшей щеки и яростного взгляда не успокоил стук крови у меня в ушах. Я была охвачена огнем, сожалением, замешательством. Он отнял у меня все: папу, память о матери, мою невинность. И все же я не могла даже дать ему пощечину без того, чтобы не почувствовать острое раскаяние, извинение, подступившее к горлу. Это было мне ненавистно. Я ненавидела этот дом, но больше всего ненавидела то, что я не ненавидела. Притяжение этих чувств посеяло хаос в моем теле и столовой. Я вскочила на ноги и смела посуду со стола на пол, включая его дурацкую миску с фруктовыми кольцами. Тонкий фарфор разбился вдребезги. Он наблюдал, как я сметаю все на столе, и когда больше нечего было бросать, меня затрясло. Ненависть к себе волнами пульсировала внутри. «Ты закончила?» Стук моего сердца замедлился до короткого «тук-тук, тук-тук». И вся кровь ударила в голову. Неистовство должно было принести облегчение, но я чувствовала себя нехорошо. Тошнота крутила живот, пока я пыталась отдышаться. Яркий свет ламп жёг мне глаза, в ушах звенело, и я поморщилась. «Мила». Ронан никогда не называл меня так, но я не могла сосредоточиться на чем либо кроме жжения в легких. Им не хватало кислорода. Но когда я попыталась пошевелиться, чтобы глотнуть свежего воздуха, волна головокружения накрыла меня, и я вцепилась в стол, чтобы устоять на ногах. Что-то творилось со мной. Когда внутри поднялась яростная волна тошноты, сердце потянуло вниз, будто якорем. «Чай!» Внезапные слезы побежали по щекам. Мой опустошенный взгляд встретился со взглядом Ронана, и мои слова говорили о предательстве. «Ты меня отравил!» Одно из его бранных слов ударило по ушам, прежде чем он вскочил со стула и подхватил меня за талию как раз в тот момент, когда мои ноги отказали. Прижав меня спиной к своей груди, он сунул 2 пальца мне в горло. Я подавилась ими, а потом меня вырвало на его руку и мраморный пол. Он делал это снова и снова, пока ничего не осталось, а я не начала умолять его прекратить. Горячий пот пропитал мою кожу, заставив дрожать. Конечности были мягкими, словно желе, и слезы пропитали щеки от того, что он совал пальцем мне в горло. Но осознание того, что не он сделал это со мной, наполнило меня тревожным облегчением, которое ослабило жжение в легких. Когда он поднял меня, мои глаза открылись, и я заморгала от резкого света. Юлия выбежала из комнаты после того, как Ронан что-то прорычал ей. Радужная рвота испачкала мое платье в подсолнухах и костюм Ронана от Том Форд. Мне стало любопытно, не умру ли я, отравившись черным чаем в объятиях дьявола. Я невольно задалась вопросом, будет ли ад столь же желанен, есть ли там акцент, острые резцы и татуированные пальцы. Смех мадам Ричи зазвучал в моей голове, послав по спине холодок, который встревожил меня так сильно, что я пробормотала между слабыми вздохами. «Учитывая то, как часто я блюю рядом с тобой, ты мог бы понять намек. «Не говори». Ронан сказал это мягко. Он посадил меня на диван в гостиной. Поскольку мышцы не выдерживали собственный вес, я дернулась, чтобы лечь, но Ронан, присев передо мной на корточке, удерживал меня в сидячем положении за затылок. Юлия, чье бесстрастное лицо говорило о том, что я, по ее мнению, драматизирую, вручила Ронану стакан воды и белую таблетку, которую он попытался вложить мне в рот. Я уклонилась от его руки и покачала головой. «Возьми таблетки». В голове стучало. У меня не было сил расшифровать фразу. «По-английски, пожалуйста». Мимолетная пауза в его взгляде исчезла вместе с чем-то неуловимым. «Прими грёбаную таблетку, мила». Однажды он уже накачал меня наркотиками, и я должна была усвоить урок. Я позволила ему, с моей блевотиной на его рубашке, моим именем на его губах, все еще витающим в воздухе, и близостью его взгляда, положить таблетку мне в рот, прежде чем заставила себя проглотить ее и протолкнуть по саднищему горлу с глотком воды. Его телефон зазвонил, и он встал, чтобы ответить. Я воспользовалась возможностью, чтобы откинуться головой на спинку дивана и закрыть глаза, дабы облегчить боль в голове. Похлопывание по лицу заставило меня застонать и снова открыть глаза. «Не спи», — сказал он мне. «Английский», — напомнила ему я. После секунды осознания, которое подсказало мне, что он не заметил, как сказал это по-русски, он стиснул зубы и ушел, чтобы и дальше терроризировать кого-то по телефону. Мои веки были такими тяжелыми, что я снова закрыла их, но покой был прерван еще одним похлопыванием по щеке. Я взглянула на Ронана так зло, как только могла. «Прекрати!» Не отнимая телефон от уха, он впился в меня взглядом. «Если заснешь, я отшлепаю тебя по заднице». Долгую секунду мы пристально смотрели друг на друга. Если он не сделал этого за то, что я выплеснула чай ему в лицо, он не станет наказывать меня за то, что я заснула, когда меня отравили. Хотя по какой-то причине я позволила его угрозе подействовать и заставила себя держать глаза открытыми. Минута прошла. Он отвел от меня взгляд и направился к двери в комнату. Вернулся со знакомым уже человеком, врачом, которого я встретила в первую ночь в Москве, тем, который пытался предупредить меня. Тот дом, казалось, был так далеко отсюда, я понятия не имела, как он добрался сюда настолько быстро. Мое воображение нарисовало врача в подземном мире, садящегося на поезд «Экспресс Сатаны». Меня уже ничто бы не удивило. Пока двое мужчин переговаривались по-русски, Кирилл опустился передо мной на колени, посветил в глаза, проверил пульс. Казалось, все повторяется, но на этот раз я знала, что в комнате присутствует дьявол. Когда Кирилл достал из портфеля пакет для капельницы и иглу, беспокойство запульсировало во мне волнами. Усталые мышцы затрясло, когда я заставила себя подняться на ноги и, слегка покачиваясь, небрежно заявить. «Я пойду в свою комнату». Кирилл нахмурился и сказал что-то Ронану, который с долей скупого веселья поймал меня за талию и притянул обратно. Слабо сопротивляясь ему, я сказала: «Правда, я чувствую себя хорошо». Ронан заставил меня сесть на диван. «Твою привычку врать мы обсудим позже». Он присел передо мной на корточке и убрал с моего потного лица прядь заблеванных волос. «А сейчас дадим Кириллу вылечить тебя». «Я не хочу». Я задыхалась. «Можно сделать это завтра?» Судя по взгляду, ответ был «нет». Он кивнул Кириллу, чтобы тот продолжал, прежде чем сказать ему. «Сделай все правильно с первого раза». Кирилл с трудом сглотнул. Мне не требовалось знать, что он сказал, дабы понимать, что дьявол ему пригрозил. Я напряглась и крепко зажмурилась, но острый укол иглы в сгиб локтя не заставил мое давление упасть, как я ожидала. Может, оно и так уже было слишком низкое. Или, может, пребывание пленницы в этом доме изменило представление моего тела о том, чего мне стоит бояться. Это были не иглы или кровь. Почему-то даже не дьявол, присевший передо мной на корточке. Я открыла глаза, чтобы увидеть. Игла была на месте, пакет капельницы установлен. Прохладная жидкость потекла в мою кровь и дальше по руке. Мой усталый полуопущенный взгляд встретился со взглядом Ронана, и этот момент растянулся во времени и пространстве, пока я боролась с ядом внутри. Но смотреть в глаза этому человеку было все равно, что заглянуть в колодец, дарующий бессмертие. Он мерцал, маня прыгнуть в темные глубины, и уничтожал скрытый страх не вернуться обратно. «Я умру?» Тихие слова сорвались с моих губ. Его взгляд потемнел. «Нет». Никогда не стоит доверять монстрам, но когда что-то тяжелое заполнило мою грудь, я поверила ему. Если кто-то и понимал смерть, так это он. Человек с глазами черными, словно уголь. Только если ничего не подозревающая жертва не подойдет достаточно близко, чтобы увидеть, как они сверкают, как танзанит. Я позволила себе откинуть голову на спинку дивана. Рука у него все еще была в блевотине. Он вытер ее о брюки и все же казался собранным, слишком сдержанным, чтобы быть настоящим. Это зрелище напомнило мне, о чем он говорил. Я плыл. Пришло воспоминание о том, как папа учил меня плавать на яхте в Атлантике, прицепив ко мне столько поддерживающих кругов, что при сильном ветре меня унесло бы, как воздушный шар. Ностальгическая улыбка тронула мои губы, когда я спросила: «Как ты научился плавать?» Он изучал меня минуту. «Мне было 8, на заднем сиденье машины, когда мать положила кирпич на педаль газа и направила машину в Москву-реку». Улыбка сошла с моих губ. Я уставилась на него. Слова холодными пальцами сжали горло. Он не отвел взгляд. Он, кажется, даже не осознавал ужаса того, что сказал только что. К счастью, Кирилл прервал хаос в моем разуме, вручив мне маску и жестом велев закрыть ею лицо. Избегая взгляда Ронана, я несколько секунд вдыхала лекарство, пока врач проверял кровяное давление и говорил с Ронаном по-русски. Внезапно, слишком устав, чтобы держать глаза открытыми, я принялась то терять сознание, то приходить в себя. Очнулась я от мягкого движения постели подо мной. «Вверх», — сказал Ронан. Поняв команду, я неуверенно подняла руки, и он стянул мое платье через голову. Он разорвал шов от ворота до рукава, чтобы не потревожить капельницу в моей руке. Это было мое любимое платье, но у меня не было сил жаловаться. Даже когда он расстегнул пропитанный потом бюстгальтер и стянул его вместе с нижним бельем и чулками. Я была обнажена, изнутри и снаружи. Присев на корточки рядом со мной, он пропустил мешок для капельницы через бретельку бюстгальтера, и внутри у меня все сжалось, когда я увидела следы на его щеке. Я не могла удержаться и не провести по нему пальцами. Он замер, подняв взгляд на меня. «Прости», — сказала я, — «за то, что ударила тебя». Мы смотрели друг на друга так долго, что рука у меня устала и соскользнула с его лица. Я, должно быть, снова заснула. Когда я открыла глаза, Ронана не было, а Кирилл тихо читал книгу на стуле у моей постели.